90-е. Шоу должно продолжаться. 14. Глава 1. Он что, бухой? С непередаваемым выражением лица спросила Наташа. Кто? Банкин. Я бросил взгляд на отца-основателя, смирно сидящего в инвалидном кресле. Ну да, взгляд слегка блуждает, вряд ли, но насчет полностью ясного сознания я бы не был уверен. Все-таки, я его из психушки привез, фиг знает, чем его там лечит. Да нет же, всплеснула руками Наташа. Не Банкин, Никита. Я посмотрел в ту сторону, куда Наташа показывала. На ступеньках перед гримеркой кучковались радищики. Настена в ультракоротком блестящем платье пыталась поддержать в вертикальном состоянии шатающегося Никитоса. Ну точно, блин, он дебил вообще. Наташа крепко зажмурилась и быстро села прямо на пол. Вилял, держи меня, или я ему сейчас нос сломаю. Сиди, я сам сломаю, хмыкнул я и направился к радищикам. Чем ближе подходил, тем интереснее становилась картинка. Настена держала Никиту за плечи и что-то пыталась ему втолковать. Голова Никиты безвольно моталась. Лицо. Да, он не просто пьяненький, он вообще не петь, не свистеть. А остальные трое радищиков, два парня и девчонка, шикали друг на друга, совали из рук в руки плоскую бутылку с прозрачной жидкостью. И когда все заметили меня, то всполошились, задергались. Бутылка выскользнула и вдребезги разбилась об пол. Ну, сказал я, поймав растерянный взгляд на стены. Пара секунд осознания, и беспомощность на ее лице мгновенно сменилась строптивостью, глаза сверкнули. Ну и что? Она отпустила плечи Никитоса, и тот моментально начал заваливаться на бок. Подумаешь, выпил глоточек для храбрости, а ты сразу пришел морали читать. Между прочим, мы ваши информационные спонсоры. Будешь наезжать, я позову Силищева, и он поставит тебя на место. Агыр-быр-бурр, веско проговорил с пола Никита. Остальные радищики пьяно захихикали. Один громко икнул и пискнул. Ой, извините, а зови своего Силищева, предложил я. У нас в договоре четко прописано, что на сцене должны быть мы. Понятно, продолжала напрыгивать Настя. Она явно тоже была в подпитии, но на четкость речи это не влияло. И если ты такой тупой, что не способен выполнить условия, то... Настена, шухер, прошипел один из радищиков, и они все трое снова прыснули. Никита, воскликнула Настена, присела с ним рядом и принялась хлестать его по щекам. Блин, ну хватит уже прикалываться, что будем делать, спросила Наташа ледяным тоном из-за моего плеча. У нас 7-минутная готовность, ну ладно, можно на 15 растянуть, не разбегутся. Ты знаешь какой-нибудь способ быстро привести его в чувство? Найди Костю, сказал я негромко. Только Варваре ничего не говори, что тут случилось, а то с ней истерика будет. Она и так вся на нервах. Ну что вы смотрите-то? Снова взорвалась Настена. Ее густо накрашенные глаза налились слезами. Настя, я присел рядом. Ты в сознании вообще, придурок? Прошипела она. Настя, слушай меня внимательно, сказал я, аккуратно взял ее за подбородок и повернул лицо к себе. Мы с тобой профессионалы, так? Ты понимаешь, что напарник твой в дрова. Если он вот такой выйдет на сцену сейчас, то вы Европу плюс опозорите. И Силищев вам таких сказочных звездюлей потом вставит, что до Москвы на пинках будете лететь. Да нормальный он, неуверенно сказала Настена. Прикалывается только. Ну да, усмехнулся я и посмотрел на Никитоса. Тот пробормотал неразборчивое, повернулся на бок и попытался натянуть на себя подол ее платья вместо одеяла. Руки убыл, блин, фыркнула она. Настена. Я пощелкал пальцами у нее перед лицом. «Воспринимать готово?» «Отвали», – буркнула она. «Да, готово. Значит, сейчас у нас будет замена в поле», – сказал я. «Эти твои коллеги, как я понимаю, тоже не годятся. Кто притащил водку, потом пусть твой Силищев разбирается. Никита, просыпайся». Настена снова затрясла своего безответственного напарника. «Бур-эфер-гэр-эр-эр», – отозвался Никита, – вяло отталкивая ее руки. «Зашибись, блин, Настя зло посмотрела на меня, все из-за тебя, точняк, мой хитрый план», фыркнул я, «залил твоему Никитосу шары-водяры, чтобы на сцену своего протеже двинуть». Я оглянулся, из гримерки вывалился Костя со слегка ошалелым видом, следом за ним, Наташа, «фух, ну хоть этот на месте, Костян, ответственное дело», сказал я, быстро встал и хлопнул его по плечу, «заменишь Никитоса». «Когда?» – дернулся Костя. «Через 4 минуты», – сказал я, мельком глянув на часы. «Вот прямо сейчас, хватай Настену в охапку, и дуйте на сцену». «Да я же, у меня», – руки Кости нервно затряслись. Не задумываясь, я отвесил Костину увесистую затрещину. «Ну как, нормально?» – уточнил я, заглядывая ему в глаза. «А можешь еще мне двинуть?» – тряхнув головой, попросил Костя. Я выдал звонкого леща другой рукой. «Уф!» – Костя снова потряс головой, попрыгал и посмотрел на меня уже нормальным осмысленным взглядом. «Случилось что-то? Никита заболел?» – сказал я, рывком поднимая на стену в вертикальное положение. «Готовы работать?» «Нет», – пискнула Настя. Потом посмотрела на Костю и кивнула. «Да, тогда пошли», я толкнула их обоих в спины, придавая стартовое ускорение. Костя приобнял девушку за талию, и они бегом помчали на исходную. Я перевел дух и посмотрел на Наташу. «А твои-то готовы?» – спросил я. Наташа закатила глаза и развела руками. Из гримерки вынырнула Лариса, сжимающая в объятиях здоровенную папку. На ее лице, к счастью, никакой тревоги, растерянности или беспомощности. Одна сплошная уверенность и блеск энтузиазма в глазах. «Первые 5 групп на низком старте», — сообщила она. «На 7-й позиции замена. Там клавишник в больницу попал, группа слетела». «Это кто у нас такой везунчик?» — спросил я. «Логарифмическая линейка», — заглянув в папку, сообщила Лариса. «Бывает», — философски пожал плечами я. «На кого заменили?» «На Пиночетов», уже не заглядывая в папку, ответила Лариса. «Они очень просили, хотели отстреляться до 9 вечера, у них там потом еще какое-то мероприятие». «Нормально», – кивнул я. «С вами Радио Европа Плюс, и это специальное включение с открытия рок-фестиваля «Рок-Виски Браво». Зазмурлыкал из колонок бархатный голос на стены. Никаких истерических ноток, паники или чего-то подобного. «Молодец, девчонка. А Никиту Булочки на сегодня по техническим причинам заменяю я», – всключился Костя. «Ну, не 100% уверенный голос, конечно, но не так плохо, как можно было представить. Натаха, давай на низкий старт», – скомандовал я. «Гони своих на исходную, я выкачу Банкина». Наташа умчалась в гримерку, а я посмотрел на Ларису. Она подрагивала вся от напряжения, лицо чуточку восторженное, чуточку испуганная, но она держалась, пожалуй, что лучше всех. Не успела приехать и сразу же в бой. «Молодец, девчонка». Я потрепал ее по плечу ободряюще, подмигнул и подошел к Банкину. «Музыка», — протяжно сказал он, мечтательно подняв глаза вверх. «Ты о чем?» — на всякий случай уточнил я. Вдруг в его голове какие-то голоса запели, и нужно будет в случае чего перехватывать управление прямо на сцене. «Слышишь эти крики?» Банкин как будто вернулся в реальный мир и перевел взгляд на меня. Нормальный взгляд, во всяком случае, осмысленный. А я думал, что никогда больше их не услышу. Тут я понял, о чем он. О публике, которая голосила, галдела и бесовалась в зале. «Наш выход, Женя», — сказал я. «Ты готов?» Я что-то с этой тележкой до конца не разобрался только. «Ты не мог бы». Из гримерки высыпали Наташины актеры. И за кулисами тут же стало тесно. Лариса торопливо отскочила, уступая дорогу. Я подхватил инвалидное кресло за ручки, и мы всей гурьбой вывалились на сцену. Публика издала новый вопль пополам с аплодисментами. Прожектора обожгли ярким светом и жаром. Актеры рассыпались по сцене, занимая позиции. «Я рядом», — сказал я на ухо Банкину, и тот сразу же принялся крутить головой. «В случае чего, маши, я подстрахую». Я отступил к заднику. Взревели колонки. «Ах, вот под что у них танец», — подумал я, опознав дым над водой. На репетиции музыку было вообще не слышно. Головы, руки, лица. Зал был забит битком, кажется, под самую крышу. Передние зрители наваливались на сцену. Люди сидели на местах, стояли в проходах, кажется, даже друг у друга на головах. Ну да, входные билеты без мест. Страшно представить, сколько еще билетов продали всякие умелые подельщики-спекулянты. Ощущение было такое, что весь Новокиневск набился в не самый большой зал котлов. Ну, то есть, среди ДК он был самым большим, но лучше бы нас пустили во дворец спорта, конечно. «Друзья, я очень польщен, и очень рад, очень», — сказал в микрофон Банкин, когда диковатый танец, чем-то неуловимо напоминающий номер всякой нежити из клипа-триллер Майкла Джексона, закончился, и актеры замерли вокруг инвалидного кресла нашего отца-основателя в причудливых позах. Можно сказать, сейчас происходит именно то, ради чего я жил, ради чего я вкладывал силы и время. «Уа-а-а!» — взвыла публика. «Хорошая публика», — подумал я, сразу разогретая, никого не нужно раскачивать, все пришли уже на взводе. Уверен, они даже не заметили, что вместо Никиты Булочкина рядом с Настиной какой-то там Костя. «Евгений, у нас к вам несколько вопросов», будто отозвавшись на мои мысли, промурлыкала из своего родийного закутка Настена. «Почему у фестиваля такое странное название? Рок виски Браво? Что это значит? Что вы рекомендуете участникам пить только виски?» «Очень хороший вопрос. Я надеялся, что у меня будет возможность расшифровать эту шараду», — Банкин расплылся в счастливой улыбке. «Видите ли, милая девушка, к сожалению, не знаю вашего имени, это не просто слова, это позывные из морского алфавита. Именно такими отдавались команды кораблям об атаке, отступлении, подавались сигналы тревоги. Это как у нас с именами», — вклинился Костя. «Ну, там, Харитон, Иван, и все остальное». «Да, все верно», — важно кивнул Банкин. «Так вот, если по-правильному, то позывной нашего фестиваля должен был звучать «Ромео Виски Браво». Но вы же сами понимаете, какое может быть Ромео». Публика сдержанно захихикала. «А Виски Браво?» – спросила Настя. «Это какой-то знаковый позывной, вроде СОС, я вам по секрету скажу», — свистящим шепотом сказал в микрофон Банкин. «Этот позывной означает «Вершинин Банкин». Последние его слова потонули в музыке. Снова заиграл «Дым над водой». Актеры зашевелились, посмотрели друг на друга, принялись снова ломано двигать руками и ногами. Я недоуменно посмотрел в сторону звуковика. Тот показал над головой скрещенные руки. Рядом с ним стоял Василий и просто махал руками. «Понятно», — Василий решил, что Банкин долго и не в тему болтает. Я шагнул вперед, снова взялся за ручки инвалидного кресла и покрутился вместе с ним. Заскучавшая была публика снова радостно заголосила, и только Банкин что-то там возмущался и пытался даже с кресла вскочить, но в общем гвалте его было не слышно. «Первые пошли», — махнул рукой я, едва успев закатить коляску за кулисы. Музыканты, толкаясь с актерами, потащились на сцену, готовиться к выступлению. «Что за фигня? Почему все так скомкали?» — возмутился Банкин и вскочил с кресла. «Я даже половины не сказал из того, что хотел». «Тихо, тихо, Женя», — я аккуратно усадил его обратно. «Я клятвенно обещал, что волноваться ты не будешь». «Тогда почему?» — Банкин дернулся, пытаясь освободиться и вскочить. Пришлось применить силу, чтобы удержать его на месте. Он потрепыхался еще чуть-чуть и обмяк, загрустил. Я отпустил его плечи, обошел кресло и сел напротив него на корточки. «Женя, у нас еще три выхода будет», — уверенно сказал я. «Ты как себя чувствуешь?» Он недоверчиво посмотрел на меня. Я не моргнул глазом. «На самом деле, про три выхода я только сейчас придумал. И, в принципе, не факт, что соврал. Можно так и устроить. Если с подтанцовкой нормально получится разбавить выступление музыкантов и щебет радийных диджеев, что меня все пихают вообще». Раздался пьяный голос откуда-то снизу, и я понял, что присел на закатившееся в уголок тело Никиты. «Весело тут у нас», — подумал я и заржал. Банкин хмурился и грыз ноготь. Наташа откуда-то взялась рядом со мной и насвистывала мелодию «Дыма над водой». Ножной привод на сцене заиграли вступительные аккорды. «Ну что ж, вот и открылся наш фестиваль, к которому мы так долго и старательно готовились». Я протолкался через толпу к прилавку Африки. Жан сидел на стуле, из-под кепки торчали мокрые пряди волос. Глаза счастливые-счастливые. «Еву не видел?» — спросил я. «Только что ушла», — сказала. «Скоро вернется», — ответил Жан. «Тогда с тобой тут посижу», — сказал я и сел рядом с ним прямо на пол. Ко второму отделению дышать стало вообще нечем. Особенно это было заметно, когда с улицы заходишь. «Ты за рулем?» — спросил Жан. «Не», — мотнул головой я. «Поставил машину в гараж». «Жалко», — вздохнул Жан. «Я думал тебя попросить нас довезти. Думал, пешком дойду, но меня что-то уже ноги не держат». «Ерунда, такси возьмем», — махнул рукой я. «Тут 7 машин дежурит на подхвате», — Василий распорядился. «А, это хорошо», — кивнул Жан и стянул с головы кепку. «Как Банкин? Он мне показался что-то совсем невменяемым». «Приемлемо», — хмыкнул я. «Ну, для нашей ситуации. Я сдал его на руки добрым докторам, мне выдали дружеский подзатыльник, а ему вкололи укол». Я помолчал. «Нормально все будет», — я усмехнулся. «Главное, зрители не заметили». «Ну, я надеюсь». «Да не, нормально вы выступили», — заверил Жан. Я из зала смотрел. «Ты очень вовремя выступил. Если бы я не был в курсе, то ничего бы и не понял». Я покачал головой. «Ну да, пожалуй, что Банкина все-таки не просто так держат в больничке». К третьему выходу он разволновался, глаза, кажется, начали смотреть в разные стороны, и он все время обращался куда-то в темный угол, извинялся с виноватым видом и заверял, что все вернет, как только сможет. Чьи-то руки легли мне на плечи, я поднял голову. «Там приехали те парни из Красноярска», — сказала она, — «два прихлопа. Говорят, что с тобой договаривались, но их не пускают». «Да, точно», — кивнул я. «Сейчас, 10 секунд еще посижу и пойду их проведу». «Найти Ларису?» — спросила Ева. «Не надо», — мотнул головой я. Прикрыл глаза, сосчитал до 10 и встал. «Все-таки, большое мероприятие, это как 5 слепых слона описывают, натурально. Где-то что-то происходит, что-то ты контролируешь, что-то идет само по себе, а что-то не в ту сторону вообще». Мозги трещали по швам, но в какой-то момент наступало просветление. Вот как сейчас, например. Прикольное чувство, как будто ты паришь над всем этим хаосом на крыльях, а в голове крутится только: «Как же здорово, это же я приложил ко всему этому руку». Я встал, поцеловал мимоходом Еву и рысцой, насколько позволяла толпа в холле, погнал к боковому выходу. «Ничего не знаю, мне таких распоряжений не отдавали», — склочным тоном заяснял сквозь закрытую дверь упитанный юноша с рацией на поясе. «Привет, Андрей», — сказал я, посмотрев на его нарукавную повязку. «У всех Звеньевых там были ручкой написаны имена. Открывай дверь, не положено», — тоном вахтера возразил юноша. «Все, кто надо, уже пришли. Если есть билеты, пусть идут к центральному входу». «Открывай», — говорю, я усмехнулся и похлопал его по плечу. Теперь он наконец-то сообразил оглянуться, в глазах мелькнуло узнавание. «Да-да, понял, сейчас», — торопливо закивал он и принялся возиться с замком. Дверь скрипнула и открылась. «Ну наконец-то», — всплеснул руками шкафоподобный здоровяк с той стороны. «А я уж думал, что все отбрили нас». «Два прихлопа», — уточнил я. «Глава 2, а мы прямо с поезда и сюда», — размахивая руками, вещал здоровяк. «Это же ты вилял». «Да, мы с тобой говорили по телефону. Блин, прикинь, мы в поезде чуть человека не продолбали. Ему билет пришлось покупать в купе, потому что плацкартных не осталось, а мы так квасили бодро ночью, что он утром завалился спать, и так и продрых бы до самого послезавтра, наверное, если бы наша проводница. Кстати, такая зачетная киса, я у нее телефончик попросил». Здоровяк говорил и говорил, а два прихлопа втягивались и втягивались внутрь. «Я на 12-м участнике со счета сбился. Это все ваши музыканты?» — уточнил я на всякий случай. «А», — встрепенулся здоровяк, прервав описание очаровательной проводницы, на которой он непременно женится. «Да-да, у нас большая группа, я же рассказывал. Мы играем этническую музыку с элементами традиций малых народов». «А что, с этим какие-то проблемы?» «Не, я безмятежно качал головой. Теперь уже никаких. Вам на подготовку получаса хватит? Да мы хоть сейчас на сцену», — уверенно заявил здоровяк и стукнул себя в грудь кулаком. Я посмотрел на их здоровенные рюкзаки. «Да, ребята словно в горный поход на 2 месяца собрались», — кивнул. «Давайте за мной», — сказал я. «Сейчас никого не забыли? Посчитаться не надо? Ну, там, на 1-й, 2-й. «А, шутка, да», — заржал здоровяк. И вся эта толпа устремилась за мной в сторону гримерки. «С мыслью, как они все там поместятся-то?» — поймал бегущую мимо Ларису. «Слушай, у меня тут ребята из Красноярска приехали», — сказал я. «Как думаешь, есть у нас запасное помещение под гримерку?» «В библиотеке можно?» — быстро ответила Лариса. «Ну, там, где ангелы сейчас, там места много, в принципе, поместится». «О, точняк», — я хлопнул себя по лбу ладонью. «Спасибо, милая». Из зала раздались скрежещущие аккорды кого-то из наших металлистов. Народ в фойе и коридорах тут же пришел в движение и начал втягиваться в двери зала, путаясь друг у друга под ногами, выкрикивая всякое и радостно вопя. Я оттер своих внезапных красноярских подопечных к стеночке, чтобы переждать активность, и через пару минут путь был относительно свободен. «О, библиотека», — обрадовался здоровяк, имя которого я так и не запомнил, хотя он его и сам назвал, и кто-то к нему обращался. «Прикол. Кстати, есть офигенная история, как мы с корешем однажды в библиотеке квасили». «Здорово, орлы», — сказал я ангелочкам, распахнув дверь. «У нас тут плановое уплотнение, я привел вам соседей. Не подеретесь, как в прошлый раз?» «Саня?» — удивленно вскинул брови здоровяк, прервав свою очередную бесконечную историю. «Саня труха, в натуре». И он радостно ломанулся к остороту, скинув здоровенный рюкзак прямо под ноги своим многочисленным музыкантам. Я присел на край одного из столов библиотеки. Для удобства их все стащили в дальний угол, и на этот постамент новоприбывшие взялись сгружать свои рюкзаки, пока Астарот и фронтмен двух прихлопов радостно обнимались. По выкрикам и косвенным данным, они вместе в седьмом классе ходили в туристический поход. А помнишь, как ты кеды на костре сжег? Ой, у нас тогда палатка протекла, я проснулся, вокруг лужа. Высовываю голову, а на меня конь смотрит. Кобыла это была, да как бы я это по морде определил, а в рюкзак не влезла. Пришлось в руках тащить. Ко мне подсел Бильфигер. Вова, ты откуда этот народный хор взял? Давясь от смеха, прошептал он. Из Красноярска приехали только что, сказал я. К этому моменту я уже их сосчитал. 14 человек, ничего так себе рок-группа. Пока фронтмен со Старотом вспоминали свои былые туристические подвиги, парни и девчонки распаковали свои рюкзаки, кое-кто принялся натягивать сценические костюмы, нечто среднее между индейским одеянием и русскими народными рубашками. Кажется, в основе этой впрямь были костюмы какого-то коллектива народных песен, пока чьи-то умелые ручки не нашили на них бисера, перьев и бусин. В принципе, даже стильно. Ложки, они на ложках будут играть, фыркнул Бильфигер. Боря, а почему тебя этот инструмент смущает? Философски спросил я. Когда пиночеты на тазиках играли, ты же ничего не сказал. В приоткрытую дверь просунулась голова одного из волонтеров сцены. Группа «Ангел С», на исходную. Бодро отрапортовал он и скрылся. О, это же вас выступать зовут? Встрепенулся здоровяк. Эх, жалко, только общаться начали. Слушай, а ты случайно не знаешь, кто нас может приютить на пару дней? Мы тихие, много места не займем. Да об чем разговор, Вано? Гордо тряхнул залакированной шевелюрой Астарот. У меня же квартира отдельная, можно ко мне. Блин, Саня, нет, сдавленно пискнул Бильфигер. Да, ничему некоторых жизнь не учит, пробурчал бегемот, с трудом застегивая сценический жилет. Похоже, он еще слегка раздался в талии, и скоро ему понадобится новое одеяние. Света слишком хорошо его кормит. Ангелочки похватали инструменты и рысцой покинули библиотеку, снова оставив меня в обществе двух прихлопов. «Слушай, а мы же пожрать до нашей очереди успеем?» – спросил другой красноярский здоровяк, успевший уже раскрыть свой нечеловеческих размеров рюкзак и вывалить из него кучу вещей прямо на пол. «Успеете?» – легкомысленно кивнул я. «О, это дело!» – обрадовались парни. Тут же на столах появились консервные банки, а в руках у некоторых – здоровенные охотничьи ножи. Да уж, подумал я, с умилением наблюдая эту картину. Даже если эти парни будут калинку-малинку петь, им на всякий случай лучше не возражать, что здесь рок-фестиваль вообще-то. Прикинь, наш турклуб на этот сезон нам подогнал совершенно умотные американские консервы, типа тушняк, а когда вскрываешь, натурально, колбаса. Хочешь пожрать с нами, а? Не, я только что ужинал, вежливо отказался я. Приятного аппетита, парни. Я выскочил из библиотеки чуть более торопливо, чем сам хотел, пока фронтмен прихлоп не успел заболтать меня еще какой-нибудь своей удивительной историей. Ну и кроме того, мне хотелось посмотреть на ангелочков из зала. «Хорошо, когда ты главный», — сказала Ева, перегибаясь через перила. Мы стояли на техническом мостике прямо над толпой зрителей в зале. Обзор идеальный, никто не толкается. Я это место приметил заранее. И заранее же озаботился ключом от каморки киномеханика, чтобы пробраться сюда, не путаясь под ногами у световиков и прочих технических специалистов. А как же поорать в толпе? Усмехнулся я. Непередаваемое чувство локтя и все вот это вот. Да ну, у меня уже что-то сил не было толкаться, махнула рукой Ева. Видел, что там за столпотворение. Только затылки бы увидели. Кстати, я в холле слышала, как какой-то хрен хвастался, что билеты подделывал. Да и пофиг, махнул рукой я, это было предсказуемо. Но ведь это же нечестно, задумчиво сказала Ева. Другие за билеты платили. Знаешь, я думал об этом, я облокотился о перила и тоже наклонился над толпой. В другое время я бы, наверное, постарался как-то закрутить гайки и убрать с мероприятия всех этих хитрожопых пассажиров. Можно подумать, какое-то другое время чем-то отличается от нашего. Ева дернула плечом. «Знаешь, отличается», секунду подумав, ответил я. «Но дело не в этом. Просто, ну, тут, знаешь, есть выбор. Несложно, в общем-то, нанять быков, чтобы они под микроскопом каждый билет проверяли, и чтобы сверяли номера еще, и следили, чтобы через боковые входы кого попало по блату не проводили. Но ты прикинь, каким тогда был бы наш фестиваль. Ева выпрямилась и задумчиво посмотрела на сцену, где ангелочки как раз подключали свои инструменты. Оцепление, блокпосты, глаза рентгены, досмотр с пристрастием, чтобы ничего запрещенного не проносили, продолжил я. Это же рок-фестиваль, территория свободы. Так что, я развел руками и улыбнулся. Ты так говоришь, будто у тебя для сравнения есть какое-то другое время, сказала Ева. Увы, я усмехнулся и обнял свою девушку за талию. Забавно, подумал я. Надо же, как я себя подловил сейчас. В голове мелькнула на секунду шальная мысль о том, чтобы взять и признаться сейчас своей девушке, что я не настоящий Вова Вилял, а путешественник во времени, натуральный такой гость из светлого будущего. И самому же стало смешно. Нет, за такой треп никто меня даже в психушку не сдаст и на смех не поднимет. Здесь в 90-х люди бывает и большую блажь несут под видом новой истины. Свобода же, каждый как хочет, так к себе и привлекает внимание. Удивило меня другое. Кажется, я уже сам с трудом верю, что реально прибыл из будущего меньше года назад. Представил себе, как на полном серьезе рассказываю про будущее, про гранату на ремейке рок-провинции, и чуть сам над собой не заржал. Мне точно все это не приснилось, ну, в смысле, Вове Вилялу, да, утомился. Две реальности смешались, как стеклышки в калейдоскопе. Много событий, много людей, рокеры на ложках в косоворотках, пиночеты вон внизу пиратским флагом размахивают. В этот момент Надя подошла к микрофону, и шумные зрители начали затихать. Ева прижалась ко мне боком и сжала мои пальцы своими. Я слышал темные тени уже очень много раз, в самом разном звучании, включая обычное пение на кухне под гитару и притопывание вместо ударных, в хороших колонках, в хрипящих дровах, в нашей берлоге, в фазенде, на улице и в сельском клубе. Я давно знал все слова наизусть и мог повторить их, даже если меня разбудить посреди ночи, и все равно песня не стала чем-то само собой разумеющимся. Перед глазами мелькали вместо видеоклипа яркие картинки воспоминаний. От самого начала, когда я сам ходил по сцене в картонной маске, изображая некую нечисть тогда, на Масленицу, и до мрачного готического зала столовой в Анске, и басовые шаги неизменно отзывались ритмом где-то глубоко внутри. Песня стала больше, чем песней. Она обросла таким множеством смыслов и значений лично для меня, что я тряхнул головой и посмотрел вниз, на зрителей. Над головами взметнулись огоньки зажигалок и искрящиеся палочки бенгальских огней. Ну да, котлы, конечно, не дворец спорта. Сколько тут сейчас людей? 1000. Вместимость зала, человек 600, но набилось-то тут много больше. Никто же не считает, сколько технически можно напихать людей в пространство между рядами, в боковые проходы, на площадку перед сценой, и по билетам не посчитаешь тоже. Из-за вот этих самых умельцев-хитрожопых, которые подделывать входные резво научились. Но как раз из-за этой тесноты казалось, что людей бесконечно много, и все они подпевают хором на припеве, топают на шагах и покачиваются в едином ритме. Круто, блин, первый настоящий хит, в рамках одного города, но что это меняет? Вот конкретно здесь и сейчас я вижу то, что вижу. Кто знает, что происходит где-то там, в другом месте. 5 слепых описывают слона, подсказал внутренний голос. Спорить сам с собой я не стал, ясен пень. Хотя у меня уже появились некоторые сомнения в правильности метафоры по отношению, например, к этому фестивалю. Странно, да, здесь, в 90-е, не было мобильной связи, как я привык. Но почему-то это не вызвало бесконечного вала накладок и косяков, как я опасался, и цельная картина вполне так наблюдалась, хоть и в общих чертах, без мелких деталей. Я даже в какой-то момент подумал, что на самом деле здорово переоцениваю значимость этой самой моментальной связи. Нормально и без нее все работает. В каком-то смысле, меньше знаешь, крепче спишь. Подумаю об этом после фестиваля, решил я, выкидывая из головы вообще все посторонние мысли, чтобы не мешали мне смотреть на выступление. Все потом, после фестиваля, а этот мужик говорит, да не будут они дымить, слово пацана. Под общий хохот рассказывал фронтмен Пиночетов. У меня, в натуре, 2 высших образования, физик-теоретик и химик-затейник. У него в дипломе прямо так и написано, затейник, нет, мля, у него на лбу это написано, только мы, мля, похоже, читать не умеем. Так, я что-то запутался, кто на сцену-то эти штуки притащил? Разве не ты? Да, мля, вообще фронтмен у Пиночетов неплохой парень. Простодушный такой, совершенно не злой, и уж точно вряд ли злой умысел замыслил. Хорошо, что случилось это все уже в самом финале. Рассказываю по порядку. Пиночет стянул с носа темные очки без одного стекла. Короче, есть один знакомый перец. В натуре, мастер на все руки, электрик упаяет, как зам бога. По паянию электрики, короче, прихожу, сую в видак кассету с концертом, где на гитарном рифе со сцены такой фейерверк искрами, эфрррррр. Ну и он, который, говорит, да как два пальца об асфальт, сделаем. Ну и, в общем, история получилась, конечно, из тех, которые потом интересно рассказывать, а вот в процессе было не до смеха. Закрывающим первый день фестиваля был сенсей, с цепелинами. Когда они на сцену вышли, публика от восторга чуть из штанов не повыпрыгивала. Первые две песни зал стоя хором подпевал, а потом сработало это. На краю сцены что-то негромко хлопнуло, потом посыпались искры, а потом повалил вонючий едкий дым. Началась давка и частично даже паника. Народ повалил к выходу, часть людей через сцену вывели. Кого-то нормально так помяли в дверях. Как потом выяснилось, ничего фатального ни с кем не случилось. Десяток помятых из тех, кому не повезло упасть. Их по-быстрому доставили в травму. Часть народа, наверное, разбежалась по домам, но большая часть зрителей уходить вообще не спешила. Так что возле котлов началось настоящее столпотворение. Когда паника только началась, я подумал, что все, трындец репутации нашего фестиваля, пропустили натуральный какой-то теракт. Но общее настроение как будто даже и не испортилось. Народ тусил по крыльцу, радостно размахивал руками, рассказывая, как они ломились из зала, и как кому-то помогали ломиться, выдвигал дикие версии того, что произошло. Так что я выдохнул и пошел в народ разбираться. Ну и довольно быстро правда выяснилась, благо, никто не пытался ее скрывать. Когда я узнал, в чем дело, я чуть Пиночету в фанеру не прописал за такую душевную простоту. Ну да, действительно, подумал про себя, зачем мобильная связь, и без нее вполне можно обходиться. Пиночет решил причинить фестивалю добро и добавить в финале эффектности. Нашел какого-то на все руки мастера, который сделал ему десяток искрящих фонтанов, и заверил, что сработают как надо, зуб на сало. Простодушный Пиночет поверил на слово и притаранил новаторские фейерверки на фест. До меня он вовремя добраться не смог, поймал кого-то из волонтеров, и сообщил, что вот, мол, крутая штука, надо на сцену поставить. Волонтер оказался деятельным, позвал кого-то, потом они вместе еще кого-то позвали. В общем, фейерверки эти на сцену притащили и подожгли в нужный момент. Точнее, не совсем в нужный, они должны были сработать на выходе сенсея, но что-то там пошло не так. А меня в этот момент в зале уже не было, так что я пропустил всю эту движуху на сцене. В общем, когда шашки сработали, выглядело все так, будто кто-то взялся сад от вредителей окуривать. Дальше все так или иначе выбрались. И вот сейчас я уже в третий раз слушал историю этого происшествия от Пиночета и в третий же раз обдумывал, не дать ли ему в фанеру. Так-то меня попустило, никто всерьез не пострадал. Теперь, вон, даже наоборот, все бодрые и счастливы. Даже из травмы парень с лангеткой на одной ноге обратно прискакал. Ну что, заканчиваем на сегодня? Спросила протолкавшаяся к нашему кружочку Лариса. Нет, после секундного размышления ответил я. Пойдем, нужно исправлять положение. Глава 3. Черт его знает. Нет у меня подходящего профильного образования, которое дает всем этим нюансам название. Сенсей пел свои же знакомые песни с крыльца Дворца культуры, только вместо папоротника теперь играли цепелины. И ощущение от знакомых песен было незнакомое. Хотя, возможно, это просто игры субъективного восприятия. Моего лично. Музыкантов из папоротника я толком не знал. Они так и остались для меня какими-то хиппанами из Москвы. Зато с цепелинами я довольно продолжительное время работал бок о бок. В каком-то смысле они стали для меня своими. Неблагополучные детки благополучных родителей. Примерно такие же, как и Ян, который их в свое время собрал. Я поморщился. Ян вообще вызывал во мне противоречивые эмоции. С одной стороны, он мне не нравился. Он постоянно вел себя как мудак, и я, по сути, вообще не должен о нем беспокоиться. Парень взрослый, проблем на свою потлатую башку сам нацеплял. Пусть сам и выгребает теперь, не маленький. Но с другой стороны, Что-то мне мешало просто взять и вычеркнуть его из своей жизни. Хрен знает, внутренний Макаренко это в моей голове нудит или еще что-то такое. Мол, моя педагогическая ошибка. Взялся работать с человеком, а дело до конца не довел. А вот если ты завтра увидишь Яна опустившегося и бухого в обществе вокзальных бомжей, что ты будешь делать? Я тряхнул головой. Совесть – странная дама. Иногда вообще бывает непредсказуемой. Пожалуй, надо будет все-таки поинтересоваться, как у Яна дела. Потом, после фестиваля, забавное раздвоение личности опять получилось. Взрослый я искренне был согласен с Василием. Попереживает и поднимется, делов-то. Ну, получил от судьбы пинка, с кем не бывает. А вот максималистичная и юная часть личности реально переживала. Типа, а если вот этот мой финт с цепелинами реально выкинет Яна на обочину, как я потом своему отражению в глаза буду смотреть, зная, что послужил этому причиной. Хотя, может быть, все эти мои внезапные моральные терзания спровоцировала песня сенсея, которую он пел прямо сейчас. Протяжная, тоскливая, депрессивная. Я снова тряхнул головой и посмотрел на Еву. Она почувствовала мой взгляд и сжала мою руку. «А хорошо ты придумал», — проговорила она мне на ухо. «Так душевно получилось. И не так душно, как в зале. Спасибо», — сказал в микрофон сенсей, когда песня закончилась. «Мне тут изо всех сил делают знаки, что концерт подзатянулся, и его пора заканчивать. Но мы с вами так хорошо друг друга понимаем, что, пожалуй, я рискну спеть еще одну песню. Но сначала расскажу историю, как все получилось. В общем, представьте, лес, палатки, догорающий костер. У нас был длинный тяжелый переход. Кто был в турпоходах, тот знает, как это бывает, когда устал так, что, кажется, сейчас отрубишься прямо сидя, но продолжаешь сидеть, не идешь спать, потому что хочется, чтобы это мгновение длилось и длилось. И тут наш инструктор взял гитару и начал тихо петь. Песня была такая, знаете, опять мне приснились горы, суровые и величавы. И я слушаю, как он поет и играет, и мозгом понимаю, что делает он это плохо, но на душе так хорошо, что корявые аккорды и лажа вообще никак не цепляют. Это была первая песня, которую я научился играть на гитаре, и потом всегда играл ее вот так. Сенсей изобразил неумелые аккорды и спел несколько строчек пафосной туристической песни. Потом тихо засмеялся. Честно говоря, когда я начал рассказывать, то у меня была какая-то другая идея, но сейчас я ее забыл, сказал он. Так что мораль будет внезапная. Не бойтесь петь лажу, бойтесь не петь вообще, когда душа поет. Мое утро на следующий день началось в половине шестого утра, то есть поспать у меня получилось часа три. Когда зазвенел будильник, вырывая меня в суровую реальность, мне чертовски хотелось послать эту самую реальность куда подальше, закинуть надоедливую звенелку на шкаф и повернуться на другой бок. Но я этого, конечно же, не сделал. Выбрался из теплых объятий Евы, коснулся губами щеки своей сонной подруги и принялся натягивать джинсы. Увы, этот подъем был запланирован. Так что, если не я, то кто? Задача была несложной и не требовала от меня никаких умственных усилий. Нужно было сесть за руль, доехать до типографии, забрать там свеженапечатанный утренний выпуск фестивальной газеты и доставить его в пресс-центр, откуда его разберут волонтеры и доставят по всем точкам распространения. Блин, ну можно же было отправить кого-то из волонтеров, думал я, открывая ворота. Машину в этот раз я предусмотрительно загнал во двор дома тети Марты. Не гараж, конечно, но если бы в гараж, то пришлось бы просыпаться еще минут на 20 раньше. Жаркий день будет сегодня, я прищурился, глядя, как утренние лучи пробиваются через кружево зеленых листьев. На небе ни облачка. Есть, конечно, шанс, что после обеда набегут, прогноз на этот счет был какой-то неоднозначный. Но сейчас все говорит о том, что с погодой нам повезло. Сегодня же первый концерт на стадионе. Надо будет заглянуть к Астароту, мысленно усмехнулся я, аккуратно выруливая на улицу. Сонность к этому моменту благополучно осталась в прошлом. Проснувшийся мозг принялся анализировать вчерашнее открытие феста в котлах и пришел к нескольким выводам. Во-первых, что получилось хорошо, даже несмотря на то, что расшалившихся рокеров после концерта сенсея на крыльце пришлось доблестным сотрудникам милиции урезонивать. Кого-то даже в отделении забрали из особо рьяных, но пока что все в пределах допустимой нормы. Так, побуянили из избытка чувств, Вот обитатели окрестных домов и напряглись. Главное, без вандализма обошлось. А вот 14 гостей в квартире Астарота, это, конечно, та еще ситуация. Сейчас отвезу газеты, и надо будет забрать у него красноярцев и поселить в Химиках, подумал я, поворачивая на совершенно пустой проспект Ленина. Угрюмый мужик в синем рабочем халате выдал мне несколько пачек свежих газет. Я расписался в ведомости, загрузил их в багажник и помчал к пресс-центру. Спать мне уже не хотелось, а вот есть очень даже. Шум пресс-центра было слышно даже с улицы, через распахнутые окна. Даже до того, как я заглушил двигатель. Вот уж кто настоящие энтузиасты своего дела. Я нагрузился пачками газет и поднялся на крыльцо. Так, ты пишешь, короче, тогда так. Автор художественно-эротического произведения так и не нашелся, хотя поговаривают, что это творчество одной из звезд современного рока. Мы следим за развитием событий, и по секрету хотим заранее сообщить, что сей шедевр наша редакция успела запечатлеть во всей красе. Так что желающие выкупить фото для домашней коллекции могут оставлять заявки в почтовом ящике редакции. А может, фото в газете напечатаем? Фу, там матом. Давайте не будем. А кто нам запретит вообще? Это же Кинчев нарисовал. Да не Кинчев это. Я остановился на пороге. Всегда нравится наблюдать за работой энтузиастов. О, Вилял, ты газету привез. Супер. Тащи сюда. У меня тут уже волонтеры интересуются, когда можно забирать. Ко мне навстречу бросилась худенькая девица с растрепанными волосами, заколотыми карандашом. Если еще на полчасика останешься, то можешь помочь отвезти в типографию новостную ленту. Кофе будешь, и булочки. Эй, Ксюха, булочки у нас там остались, их Веня доел только что. Вот пусть Веня за новыми и бежит. Так, Вилял, а, да, газета. Пойдем, покажу, куда положить. Котя, вспомнил я, точно, девушку зовут Котя. Из команды Жана, активистка и умница, дежурный редактор пресс-центра сегодня, по всей видимости. Вообще Жан как-то хорошо устроился. Иван ему подогнал место прямо в редакции, в соседнем здании от типографии. И Жан его, ясное дело, взял и посадил туда самых трушных своих музыкальных журналистов. С их отдельной газетой, целиком посвященной интервью с музыкантами и репортажам с концертов. Василий предложил свое помещение, мол, удобно, тут штаб волонтеров, новости из первых рук и вот это все. Жан и это место тоже прибрал к рукам, посадил туда команду энтузиастов-сплетников во главе вот с этой самой Катей и еще парой человек, и они в круглосуточном режиме несли околотусовочный бред в массы. И эту неформальную редакцию Жан от Ивана типа скрыл, типа подпольный новостной листок фестиваля с соответствующей атмосферой. Не думаю, что Иван был не в курсе. Печатались-то все эти газеты в одной и той же типографии. Но это и не для Ивана было сделано, а для самих журналистов, чтобы им работалось веселее. Конспирация, папарацци, вот это все. Я поставил пачки друг на друга на обшарпанном стуле. Катя шумно выдохнула, вытерла лоб и посмотрела на меня с таким видом, будто собиралась что-то сказать, но забыла что. «Во сколько тебя сменит?» – спросил я. «В половину десятого», – фыркнула Катя. «Ну, должны в 9, но я не верю, что Жан к 9 проснется». «О, сегодня Жан будет дежурным», – удивился я. «Я тоже ему говорила, чтобы он сидел в большом кресле, а сюда не совался», – сморщила нос Катя. «Но какой там?» «А, вспомнила, что спросить хотела. Ты слышал, что вчера в гостинице «Новокиневск» случилось?» «Нет», – покачал головой я. «Значит, вранье», – сделала поспешный вывод Катя. «Так, кофе. Пойдем немедленно пить кофе. И заодно посмотрю, что у нас там с лентой новостей утренней. А что случилось в Новокиневске?» – спросил я. «Да ничего, наверное», – на ходу махнула рукой Катя. «Просто у нас тут противоречивая информация. В 3 часа ночи явились 2 девчонки, которые рассказывали, как они в номере у Кинчева бухали. С подробностями про битье стекла и кидание в прохожих презервативами с водой. А с другой стороны, наши волонтеры из Колоса рассказывали, что рокеры там слегка надебоширили. И тот же самый Кинчев над крыльцом нарисовал похабную картинку. И надпись еще. Слушай, ну одно может и не исключать другое, пожал плечами я. Или вообще ничего этого не было. Ага, бросила Катя, заглядывая в древний электрический кофейник. О, кофе есть, это отлично. Сейчас кружки только найдем. Эй, народ, признавайтесь, кто мою кружку подрезал? Вообще-то, Кинчева в Колосе поселили. Так что врут те девки, стопудово. Они могли и бескинчиво презервативами по прохожим кидаться. Ага, и как ты это проверишь? Да легко. Тут до гостиницы два шага. Идем туда и смотрим на тротуар под окнами. Если там валяются презервативы, то значит все правда. Ой, вот ты сказал, там все время презервативы валяются. Это же не значит, что у нас там каждую ночь Кинчев с малолетками бухает. Слушайте, ну что мы к этому Кинчеву прицепились? Вообще у нас в Химиках ночью устроили массовое сожжение лифаков. Чего сожжение? Лифаков. Ну, лифчиков. Бюстгальтеров. Такие штуки. Их девки еще на сиськи надевают. Да знаю я, что такое лифак. В каком смысле их сжигали? Ну, там, короче, кто-то произнес речь про свободу, а потом как-то это все трансформировалось, что свободными должны быть сиськи, ну и... А фотки есть? Ага, три раза. Да ладно, фиг с ним. Кто тебе рассказал, Костя? А он где? Не знаю, уже спит, наверное. Телефон его, срочно. Катя сорвалась с места, сунув мне кружку и кофейник. Вот, сам нальешь, у меня срочное дело. Главное в такой момент, не путаться под ногами, подумал я, налил себе полную кружку кофе и отошел в уголок. Вот, я булочек принес. Рядом материализовался худосочный паренек в клетчатой рубашке и поставил на тумбочку тазик свежих плюшек. «Откуда ты их в такое время взял?» – спросил я. «Магазины же закрыты еще. Катина бабуля печет», – сообщил парень. «Она сказала, что все равно просыпается затемно, вот сразу и начинает. А мы отряжаем гонца, как только заканчиваются». Тут вся редакция взорвалась громовым хохотом, и я понял, что с этими булочками пропустил что-то интересное. Да помолчите вы, и что дальше? В общем, когда их милиция поймала, они начали рассказывать, что на самом деле их похитили инопланетяне, а сейчас вот вернули, и что на ВДНХ прячется летающая тарелка, прямо на дне пруда, и, короче, да нет, блин, подожди, а пиночеты-то куда делись? В смысле, куда? Я же говорю, они в люк канализации сбежали, а костюмы у них откуда? Какие костюмы? Ну, инопланетянские. Да это не инопланетянские костюмы были, а противогазы просто. И химза еще. Так, я запуталась. Значит, тот Боров сказал ментам, что его инопланетяне похитили. Так, давай я еще раз расскажу. Короче, там чуваки какие-то пытались с территории Макаронки вынести мешки с мукой, а тут, слушайте, у меня новость, просто закачаешься. И фотографии есть. Так Кинчев и еще какие-то рокеры устроили гонки на детских велосипедах. Прямо сейчас, да. А где? Прямо на Аллейке возле России. И там уже телевизионщики пригнали. С ГТРК. Блин, а им-то почему не спится? А наши, с генератора там есть? Катя, да это же липа все. Там не Кинчев на самом деле. Это наши с генератора и есть. У них вчера была программа, и там Антона загримировали под Кинчева. И потом они. Слушайте, у меня такое впечатление, что к нам кроме Кинчева никто не приехал вообще. Что за кинчевоцентризм в одном отдельно взятом Новокиневске? А, если что, там в Колосе еще Коррозия Металла, Ария и Король Лишут, и еще много кто. А вас только Кинчев интересует. Так только про него сегодня все новости приносит. О, есть идея. Давайте утренний выпуск назовем Кинчев Ньюс. Я потянулся за третьей булочкой и обнаружил, что кофе я уже допил. Но милая неразговорчивая барышня уже почти сварила новую порцию во втором кофейнике. «Весело тут у вас», — сказал я Кате, когда та вынырнула из суеты и предприняла новую попытку налить себе кофе. «Еще минут 15, и все будет готово», — заверила она. «Ты же дождешься?» «Обязательно», — кивнул я. «Это хорошо», — Катя присела на край стола и задумчиво сделала несколько глотков. «А как вчера прошло открытие? Хороший был концерт? Ты же сидишь на информационном потоке», — удивился я. «Что я смогу тебе нового рассказать? Я сижу на говнопроводе», — засмеялась Катя. «У нас про концерты не рассказывают, только про ритуалы сожжения лифаков, бухих школьниц и елдаки над входом в гостиницу. Да нет, ты не думай, что я жалуюсь. Я свою работу обожаю. Просто на концерт хотелось, а мне выпало дежурить в редакции. Так сегодня иди», — сказал я. «Сегодня на стадионе открытие. У меня билета нет», — вздохнула Катя. «В смысле?» — удивленно вскинул брови я. «Ты же пресса. Как у тебя может не быть проходки на весь фестиваль? Ой, ну мы же не официальная пресса», — засмеялась Катя. «Даже где-то запрещенная. Ну, если бы было, кому запрещать, нас бы точно запретили, так что билетов нам не полагается. Непорядок», — покачал головой я и полез за пазуху. Вот, держи, входной на двоих, начало в 6 на Локомотиве. Ой, ты мне свой что ли отдал? Катя сделала большие глаза, но бумажку из моих рук выхватила. А если тебя не пропустит? Ой, блин, всякую фигню говорю. Как тебя-то могут не пропустить? Спасибо. Она быстро чмокнула меня в щеку и снова ринулась в гущу своих шумных журналистов. Оставив кружку с кофе на тумбочке, я остановил машину у подъезда Астарота и подумал, что надо бы Шемике позвонить, потому что 14 человек, да еще и с рюкзаками в мою четверку ну никак не влезут, даже если их утрамбовать штабелями. Ладно, позвоню Оксане, подумал я. Ну что ж, посмотрим, как прошла ночь у нашего гостеприимного фронтмена. Глава 4. Будешь чай? Жизнерадостно спросила Кристина, открыв мне дверь. Пожалуй, осторожно согласился я, заглядывая в квартиру. Там было подозрительно тихо. А где все? Так ты будешь чай? Невозмутимо переспросила Кристина. Я шарлотку испекла, если что. Я зашел, скинул кроссовки, отметил отсутствие горы обуви. И вообще был какой-то идеальный порядок, даже пол свежевымытый. На кухне за столом чинно сидел один сенсей очень домашнего вида, с волосами, стянутыми в хвост на затылке и без очков. На блюдце перед ним лежал аппетитный кусок шарлотки. «Так, подождите», — замер я. «Мне кажется, я что-то пропустил. Вчера после концерта я видел, как Саня повел в этом направлении 14 человек, навьюченных рюкзаками, как в полярную экспедицию. Куда вы их дели? Порезали на кусочки и закатали под асфальт, или погрузили в мешки и отправили сплавляться по Киневе? Не смотри на меня», — покачал головой сенсей. «Это все заслуга Кристины». «Кристина», я сел на табуретку и уставился на девушку Астарота. «Так что произошло? Ну, мне пришлось применить немного бытовой магии», скромно потупилась Кристина, хотя на губах ее играла самодовольная улыбка. «Чай, шарлотка, ты же не торопишься, я надеюсь, ну минут 40 у меня есть», заверил я, глянув на часы. «На шарлотку точно хватит». «Ну ладно, ладно, не надо на меня так смотреть», засмеялась Кристина. «Все с твоими полярниками в порядке. Они в общежитии радиозавода. И как же они туда попали?» спросил я, когда Кристина снова замолчала, выдерживая драматическую паузу. «Ну я же раньше ушла вчера», сказала Кристина. «Хотелось выспаться и все такое. А тут заявляется этот табор. Шум до потолка, грохот и вот это все. В общем, я выхожу, вижу это все, и со мной случается форменная истерика. Я думала, что Сашу просто загрызу в тот момент. Да, а мне ты показалась очень даже хладнокровной и спокойной», хмыкнул сенсей. «Просто я хорошо воспитана», хихикнула Кристина. «В общем, когда я поняла, что они это серьезно, то в ужас пришла. Блин, Вова, прикинь, они тут взялись в спальники раскладывать и тушенку открывать, и кастрюлю большую требовать, чтобы какое-то хрючево свое варить. Ужас же, выспалась, называется». Кристина подняла глаза к потолку. «В общем, я вызвала Сашу в спальню на поговорить», продолжила она, «а он, такой, ну, ты понимаешь, да, ребята только приехали, прямо с поезда на концерт, не на улице же их было оставлять. Извини, я реально не успел вмешаться», усмехнулся я, надкусывая шарлотку. «Ммм, вкусно. Я тогда говорю, Саша, ты не обидишься, если я позвоню Дмитрию Александровичу», продолжила Кристина. «Кощееву?» спросил я. «Ну да», кивнула Кристина. «Саша бесится, когда я своих друзей на помощь привлекаю, но тут он даже возразить не решился. Видел, что я в бешенстве просто». Слова «в бешенстве» Кристина произнесла с таким наслаждением, будто каждую букву смаковала. А насчет Дмитрия Александровича, которого она решила привлечь на помощь, Саню тоже можно было бы понять, если бы он напрягся. Так-то это один из Кристининых бывших, видный общественный деятель Новокиневской области. Она его втихую к нам на генератор в качестве рекламодателя привлекла, Ирина как-то хвасталась. «В общем, я позвонила». Кристина села за стол и аристократично так взяла свою чашку с чаем, объяснила ситуацию. Он проникся и согласился помочь, несмотря на поздний звонок, иронично приподнял бровь я. «Ничего, он мне должен», капризно дернула плечом Кристина. «В общем, я вышла тогда в гостиную, объяснила ребятам, что тут они ночевать не останутся, так что пусть собирают манатки. Возник небольшой ГМ-спор, да уж», фыркнул сенсей. «Ну а что я могла сделать?» Пожала плечами Кристина. «Иначе эти полярники вообще меня не слышали. На самом деле, хорошо, что Борис вмешался. Прямо вот спасибо ему, просто святой человек. Просто прекрасно, что мы его тогда нашли. Вова, он реально обалденный. Мне сначала не понравилось, что он с нами поселился, но сейчас я уже даже не представляю, как мы без него обходились. В общем, он вмешался, все успокоились и собрали вещи. Дождались Шимику, и он увез их в общежитие всех. Вместе со Старотом, уточнил я. Что? Встрепенулась Кристина. Нет, конечно. Саша остался дома, они сейчас уже репетируют. Им же сегодня в первый раз на стадионе выступать. Надо же, а я тоже думал от вас Шимике позвонить, чтобы он этих прихлопов химики отвез, сказал я. Вот видишь, умные мысли приходят в головы одновременно, сказала Кристина. Вообще-то говорят, что у дураков мысли сходятся, вставил сенсей. Даже у дураков иногда бывают умные мысли, пожала плечами Кристина. Вова, а ты же на машине, ты сейчас куда, в буревестник? Может, меня подвезешь? Вообще-то не собирался, но ради тебя могу и крюк сделать, усмехнулся я. Ты ведь, получается, мою же работу сделала, да еще и в стрессовых обстоятельствах. Вот и отлично, кивнула Кристина. Хочешь еще шарлотки? На двери генератора висела грозная картонная табличка «Тихо, идет съемка», но из-за двери при этом доносился бодрый ржач на несколько разнополых голосов, а потом еще и грохот, и снова ржач. Так что я, не задумываясь, открыл дверь и просочился внутрь. Да уж, картина маслом. Стас стоял перед своей камерой на треноге и смеялся, согнувшись пополам. Ирина спрятала лицо в ладонях, плечи ее сотрясались тоже явно не от слез. На фоне темного задника сидели на полу несколько наших актеров рекламы, разодетые и разукрашенные под некую рок-группу. На фронтмена, который в миру длинные волосы не носил, напялили обтрепанный парик, а чтобы он хоть как-то держался, поперек лба перехватили его цветастой тесьмой. Доброе утречко, осторожно сказал я. Вилял, как хорошо, что ты пришел. Тут же вскочила Ирина. Нам срочно нужен солист. Так, Слава, иди отсюда, глаза бы мои тебя не видели. А что я сделал-то? Нормально же получилось. Начал отпираться актер в парике. Задницу в камеру было показывать не по сценарию, отрезала Ирина. Ты же сама сказала, что мы панки. Начал отмазываться Слава. Я вошел в роль. Все, как нас учили. Слава, мы снимаем рекламный ролик для хозяйственного магазина. Понимаешь? Терпеливо сказала Ирина. Но потом не выдержала, фыркнула и снова засмеялась. Блин, Володя, это какой-то трындец. С этим вашим фестивалем все тут с ума посходили. У нас вроде нет среди спонсоров фестиваля хозяйственного магазина, задумчиво проговорил я. Да это не спонсоры фестиваля, махнула рукой Ирина. Это просто рекламный ролик. Прикинь, приходит вчера прямо сюда Астахов, открывает дверь пинком и заявляет, что ему срочно нужна реклама его «Тысячи сволочей», чтобы рок-группа бесновалась обязательно. Потому что рок сейчас, это модно, а он, понимаешь, пропустил момент и теперь локти кусает. А на ГТРК и Киневе его с этим отбрили, сказали, мол, что только через месяц реклама. Ну я ему и говорю, мужик, ты в своем уме вообще, а он мне, две пачки аргументов на стол, в баксах, представляешь, я как-то сразу засомневалась, типа, а может все-таки сможем как-то выкружить, и тут он третью пачку добавляет, надо же, я как-то не думал, что хазмак, это такое прибыльное дело, усмехнулся я, чем-то не тем мы с вами тут занимаемся, да, блин, вот я же говорю, что нормально все с задницей. Солист псевдо-рок-группы подошел к зеркалу и принялся разглядывать себя со спины. Там же унитазы и туалетная бумага, логично, что должна быть жопа, ну, завянь, Слава, отмахнулась Ирина. Ну, я думаю, ты уже понял, чем дело закончилось, да, вы снимаете рекламный ролик, усмехнулся я. Мы снимаем рекламный ролик, сказала Ирина, ухватила меня за руку и вытащила на середину. Так, волосы нужно распустить, а еще... Так, Слава, снимай свою кожаную жилетку, а ты рубашку, у тебя все нормально с бицепсами, так что на голое тело нормально будет, эх, жаль татуировок нет, так, погоди, ты же с Кристиной пришел, точно, эй, кто там у двери, позовите Кристину сюда, стоп, я вообще-то тороплюсь, попытался вывернуться я, но какое там, за полчаса никто не умрет, отрезала Ирина, там есть Василий, его мурзилки и три полка волонтеров. Давай, нам нужен нормальный фронтмен, а не вот этот. Эй, вот сейчас обидно было, буркнул Слава, стягивая с головы парик. Не обижайся, отмахнулась Ирина. Ты отличный, просто рокер из тебя как. В общем, нет попадания в образ. Давай жилетку. Вокруг все немедленно пришло в движение. В одно ухо мне болтала Алена, которая на своем, пацанском, расписывала мне сценарий будущего ролика и мою в нем роль. Прибежала деловитая Кристина, выслушала путанные инструкции Ирины насчет татуировок на руках, потерла лоб в задумчивости, потом взяла фломастер и принялась быстрыми штрихами изображать у меня на плечах какое-то подобие не то драконов, не то каких-то еще пернатых змей. Остальные актеры в ролях музыкантов старались не путаться ни у кого под ногами. Инструменты у них были, конечно. Откуда они вообще взяли это статье? А, точняк, здесь в буревестнике же валялись в запасниках. На гитаре, которую сунули мне в руки, даже струн не было. Готовы? Мотор, скомандовала Ирина и хлопнула в ладоши. Стас приклеился к видоискателю камеры. Я дисциплинированно начал трясти шевелюрой, изображая матерого рокера. Теперь вы двое вместе вот так, бдыщ, бдыщ, скомандовала Ирина. Второго волосатика изображала девушка, замаскированная под парня мешковатой одеждой. Она встала рядом со мной, и мы принялись трясти головами в такт. А теперь все прыгнули, взвизгнула Ирина. Стоп, хорошо, блин, только, Стас, там же будет видно, что струн нет, да, ну, я старался сделать так, чтобы это в глаза не бросалось, замялся Стас. Надо с дымом снять, предложил один из актеров. А дым откуда возьмем? Дым машина же в Фазенде же, сказал один из актеров. Может, в Фазенду поедем снимать? Деловито предложил Слава. Там хотя бы сцена настоящая, и свет, и вообще, некогда нам ездить, у нас вообще осталось. Ирина посмотрела на часы. Через 15 минут Стас уже должен монтировать все. Понятно, можно сигаретой подымить. Пожал плечами Слава, если курить прямо под камерой, то получится, ну, типа нормально должно смотреться, точно, Ирина посмотрела на Стаса, можно, кивнул он, мы уже так делали, у кого сигареты есть, у меня, тут же соскочил со стола, на котором сидел, сдвинутый с главной роли Слава, а Наталья Ильинична нас не заругает, что мы курим, спросила девушка парень, заругает, убежденно кивнула Ирина, но мы быстренько, и торт потом ей купим. А мне как дым машине гонорар полагается, быстро сориентировался Слава, уже сунувший в зубы сигарету. Полагается, вздохнула Ирина, всем полагается, у нас с вами форс-мажор и трудовой подвиг, в долларах возьмете, все снова заняли исходные позиции. Мотор, скомандовала Ирина, поехали, да уж, со стороны это все, должно быть, выглядело совершенно дико. На фоне задника из темно-серой ткани мы вчетвером изображали некую отвязную рок-группу с инструментами родом откуда-то из дремучего Советского Союза. А прямо под камерой на корточках сидел Слава и выпускал изо рта клубы сигаретного дыма. Боюсь даже представить, что там за ролик получится в результате. «Ну как?» – быстро спросила Ирина, когда Стас махнул рукой, что, мол, все, снято.